Глава 4. Облик самурая. Давно известно, провожают человека по уму, но встречают по одежке. Так поступают все, и капризная фортуна не является исключением из этого правила. От вашего внешнего вида и ваших манер зависит очень многое в этой жизни, тезис, который было бы чрезвычайно трудно оспорить даже при наличии такого желания. «У вас никогда не будет второго случая произвести первое впечатление», — говорит народная мудрость. А первое впечатление, которое часто формирует в голове собеседника ваш образ, во многом зависит именно от ваших внешних проявлений. Можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Как хотелось бы, чтобы все понимали и принимали это правило, которое запечатлел Пушкин в своем гениальном произведении «Романе стихах» Евгений Онегин. Однако, увы, так происходит далеко не всегда. Если представительницы прекрасной половины человечества, за редким и незначительным исключением, все-таки стараются заботиться о своем внешнем виде и манерах, то у сильной половины человечества часто существуют совершенно иные представления. Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Мужчина должен быть вонюч, дремуч и волосат. Трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не слышал эти крылатые фразы. Забота о своей внешности часто считается чем-то немужским, постыдным для представителей сильного пола. В глазах многих она в лучшем случае говорит о слабости характера, в худшем — о нетрадиционной сексуальной ориентации, а последствия такого отношения плачевны. К счастью, постепенно осознание важности пресловутой одежки проникает в широкие массы российских деловых людей. Они начинают понимать, что человек, который добивается успеха, должен и выглядеть как успешный человек. Бизнесмен, стремящийся к процветанию своего дела, не может появиться на деловых переговорах в мятой засаленной рубашке и старых джинсах, в которых вчера вечером выносил мусор из квартиры. Конечно же, внешность и манеры особенно важны тогда, когда мужчина ухаживает за девушкой. Но вспомните, что госпожа Удача тоже представительница прекрасного пола, и, соответственно, ее сердце покорит только безупречно выглядящий и ведущий себя человек. За этой красоткой тоже необходимо ухаживать, и делать это подчас гораздо более тщательно и настойчиво, чем в отношении многих девушек из плоти и крови. Важность внешнего вида и манер прекрасно понимали самураи. Конечно же, японский воин предстает в нашем сознании человеком, весьма далеким от помыслов о своей красоте. Мы уже упоминали Мусаси, предпочитавшего не мыться, чтобы не быть застигнутым врасплох. Действительно, внешний вид этого великого воина наверняка не внушал радости ни его друзьям, ни тем более врагам. Однако следует заметить, что данный представитель семьи Миямото являлся в этом вопросе скорее исключением из общего правила. Большинство самурайских кодексов неустанно подчеркивают необходимость заботиться о том, каким ты предстанешь перед окружающими. У человека есть три главных внешних качества — наружность, письмо, речь. Все эти качества мы проявляем каждый день, поэтому над ними легко работать. Ведь в основе всех трех — спокойствие и сила. Если ты начнешь совершенствоваться в них, то увидишь, что быть хорошим самураем не так уж сложно. Оглянись вокруг, все выдающиеся люди обладают ими. Итак, внешние проявления важны для успеха не менее, чем любые интеллектуальные и волевые усилия, таланты и навыки. Триаду, приведенную Цуне Тома, внешний вид, манера писать и говорить, можно перевести на современный язык так – внешность, манеры и этикет. Действительно, речь в этой главе пойдет обо всех внешних проявлениях каждого из нас, проще говоря, о том, как вы выглядите со стороны. Именно это и станет темой данной главы. Не так давно воины каждое утро мылись, делали себе прическу, стригли ногти, ухаживали за кожей и вообще делали все для того, чтобы иметь приятную внешность. Естественно, они следили за оружием, которое чистили и протирали. Сегодня считается, что подобный уход за собой — лишь ненужное щегольство. Однако это заблуждение, ведь ты в любой момент можешь вступить в поединок и принять смерть. А для этого нужен прекрасный внешний вид. Неопрятного воина презирают даже враги. Поэтому и говорят, что все, вне зависимости от возраста и ранга, должны следить за собой. Хотя кажется, что это отнимает много времени, но даже если так, ты, как самурай, обязан быть опрятным. а на самом деле следить за собой совсем не трудно и не накладно. Ведь только если ты каждую минуту готов к почетной смерти, если живешь так, словно уже гибнешь в поединке, тебе будет сопутствовать успех во всех делах. Если же ты потворствуешь лени и слабости, то непременно опозоришь себя. Если ты считаешь себя бессмертным, твоя глупость навлечет на тебя большие неприятности. Ты будешь стараться всячески отвратить неизбежную смерть и достигнешь лишь позора. Лишь тот, кто подготовился к гибели, достоин, чтобы его назвали безупречным. Поэтому подумай над моими словами и поступи правильно. Так писали японские воины. Самураи заботились о своем внешнем виде и в первую очередь для того, чтобы достойно встретить смерть. Вы тоже должны уметь достойно встретить любое важное событие в вашей жизни. Никто не знает, что ждет вас завтра, в следующую секунду, за ближайшим поворотом. Может быть, судьбоносная встреча? Может быть, человек, который изменит вашу жизнь? Может быть, сама капризная фортуна? А в каком виде вы идете ей навстречу? Благородный человек должен каждый день два раза мыться и содержать тело в чистоте. Он следит за своей прической и бреет лоб. Он носит приличную одежду и никогда не расстается с оружием. Конечно, если вам больше идет небольшая бородка, не обязательно тут же хвататься за бритву и уничтожать всякую растительность под корень. Но модная небритость безошибочно отличается окружающими на дистанции пистолетного выстрела от трехдневной щетины. Поэтому не пускайте последнюю на свое лицо.